Лиза была так поглощена трагическим бланком заказа, что только теперь с изумлением заметила приколотый к шапке проездной билет на автобус. Она догадалась, что таким образом он хотел освободить руки для управления своей непослушной электрической колесницей при въезде в автобус и выезде из него. Это было остроумное решение проблемы. Увидев билет, Лиза сразу поняла, что ни в коем случае не должна смотреть на фотографию. Она знала, что фотография на нее подействует. На фотографию даже мельком нельзя взглянуть. Даже мимолетный взгляд может вызвать у нее реакцию, с которой она не совладает. Проездной билет блестел, но Лиза не сводила глаз с лица под козырьком. Козырек был верхней границей. Если он попадет в поле зрения, она должна отвернуться, иначе она увидит и фото. А этого допустить нельзя. Минуты две все шло нормально. Лиза проверяла по компьютеру, что кассеты, естественно, нет. Но потом она обернулась. Мистер Уэйк закашлялся и опустил голову, к чему Лиза была не готова. Надо было отвести взгляд, но она не успела и увидела фото. Почти весь кадр был занят матерчатым задником фотобудки. Но в левом нижнем углу все-таки уместился мистер Уэйк. Он съежился, словно перед расстрелом, вжался плечом в твердую пластиковую стену будки, чтобы уклониться от пуль. Маленькое лицо над согнутыми плечами было поднято к камере. В широко раскрытых глазах застыл смертный страх. Он боялся вспышки и отпрянул, чтобы освободить пространство для света. Но вспышка настигла его, о чем свидетельствовало выражение ужаса на лице. А над лицом ответная белая вспышка, свет, отраженный проездным билетом на шапке. А на билете еще одно, видимо, более старое фото, которое Лиза не могла как следует разглядеть, но предположила, что там такой же снимок. И эта идея бесконечно убывающей последовательности фотографий мистера Уэйка что-то надломила в ней. Несколько секунд она, оцепенев, смотрела на билет. Из забытья ее вывел голос мистера Уэйка. «Лиза, Лиза, что с вами? Вы меня порадуете? Она пришла?» Лиза еще раз посмотрела на него, потом, не говоря ни слова, пошла к полкам с CD, взяла диск с концертами Моцарта для Валторна с оркестром, номера с 1 по 4, взяла пустую 90-минутную кассету, вставила их в стереопроигрыватель и сказала: «Получите ее через 10 минут». Пора было уходить. Безымянная женщина. Стоянка-гастроном Сейнсбери. В воскресенье самые плохие дни, и каждое воскресенье хуже предыдущего. Весь день сижу в пустом доме, хожу из комнаты в комнату, от кресла к креслу. Решила выпить чаю. Включила чайник. Потом поняла, что не хочу, и выключила. Думаю, мне что-то может понадобиться в угловом магазине, но не знаю, что это может быть. Смотрю из разных окон и вижу другие окна на улице, но ни в одном не вижу лиц. Чем они занимаются по воскресеньям, не знаю. Стою, смотрю сквозь тюлевые занавески на другие тюлевые занавески, и время идет очень медленно. Подумала, что надо поехать в торговый центр. Люди любят ездить туда по воскресеньям. Мимо проезжают в ту сторону автобусы с людьми. Я знаю, там будет суетня и толкотня. Трудно находиться там без цели. Я пошла в Сейнсбери. Крупная женщина передо мной никак не могла выдернуть тележку. Все шли мимо и брали тележки, а я ждала, когда женщина высвободит свою. Не хотела ее обгонять. Наконец она вытащила тележку и наехала прямо на меня, как будто меня не видела.